Когда и незачем, и нечем, смотрясь в других, казаться лучше. Когда внутри ты обесцвечен и обеззвучен, вдруг чья-то память осторожна былого приоткроет ящик, и ты опять зависнешь в прошлом, как в настоящем. И луч того, что было солнцем, сродни удару на живому, уже по мертвому пройдется, как по живому.